Ты пока что теряешь в весе. Ты что, хочешь, чтобы эта тварь перевернула тебе нутро? Или довела твою кровь до кипения? Или, может, я не собираюсь сидеть тут сложа руки, перебил его Билли. Может, он способен все отменить, Хопли? Тебе такое в голову не приходило? Я все читал о моих прыщах, сказал Хопли. Кажется, с той поры, когда у меня первый угорь в школе появился над бровью, они меня атаковали, а я читал всю литературу, как с ними бороться. Я вообще люблю читать. Читал про всякое колдовство. И скажу тебе, Халик, существует сотни книг на тему, как наложить проклятие, но очень мало о том, как их снять. Ну ладно, возможно, он не может. Пусть даже точно не может, но я все равно должен с ним встретиться, черт его побери. Посмотрю ему в глаза и скажу, ты еще не всем отрезал долю от твоего пирога, старик. Отрежкой для моей супружницы и для твоей, между прочим. И раз уж толкуем об этом, для себя, старик, тоже возьми долю. Ты сам-то где был, когда она вылезла на мостовую, не глядя по сторонам? Почему не взял ее под руку? Почему не провел к пешеходному переходу на перекрестке? Почему? Хватит. Перебил его Хопли. Если бы я был на суде, ты бы меня убедил, Халик, но ты забыл самый главный фактор, который действует в данной ситуации. Какой фактор? Недовольно спросил Билли. Человеческая натура. Мы можем быть жертвами сверхъестественного явления, но дело приходится иметь с человеческой натурой. Как офицер полиции, извини, бывший офицер, я давно убедился в том, что нет абсолютно правых и абсолютно неправых. Существует серый туманный переход от одного к другому. Где-то темнее, где-то светлее. Ты ведь не думаешь, что ее муж купится на это дерьмо? Не знаю, а я знаю, сказал Хопли. Я знаю, Халик. Я этого типа вижу насквозь настолько хорошо, что можно подумать, он мне передает все мысленно. Всю свою жизнь он скитался, его прогоняли хорошие парни, как только получали с него всю марихуану, весь гашиш, проигрывали ему последние деньги на колесе фортуны. Всю свою жизнь он слышал от хороших людей, что он грязный цыган. Хорошие люди имеют корни, а он нет. Этот мужик наблюдал, как в 30-40-х годах ради шутки сжигались их шатры и кибитки. В них, возможно, сгорали детишки, немощные старики. Он видел, как на их дочерей нападали, насиловали их, потому что хорошие люди считают, что цыганки трахаются, как кролики, и лишний раз для них без разницы. Видел он и как их сыновей забивали до полусмерти. За что? Да за то, что папаша этих хороших ребят проиграли свои деньги на цыганских аттракционах. И всегда одно и то же. Приходишь в город, хорошие люди получают то, чего хотят, а потом выгоняют тебя вон из города. Иногда позволят задержаться на неделю на ближайшей ферме. Иногда месяц потерпят табор в поле возле шоссейной дороги, а потом непременно прозвучит удар хлыста. Какой-то преуспевающий юрист с тройным подбородком, с бульдожьей мордой, сбивает твою жену на улице. Ей 70 или 75 лет, она наполовину слепая, может, торопилась в табор, потому что приспичила по нужде. Старые кости легко ломаются, прямо как стекло. И вот ты ошиваешься вокруг, надеясь, что хоть на сей-то раз правосудие сработает. Один единственный раз за всю жизнь. Ну ладно, хватит, перебил его Билли. Не надо больше. Он рассеянно коснулся пальцами щеки, полагая, что вспотел, но влага на щеке оказалась не потом, а слезами. Да нет уж, жестко сказал Хопли, ты этого всего заслуживаешь, и я намерен закончить. Не подумай, что я против того, что ты задумал. Нет, Халик. Дэниел Уэбстер с самим сатаной связался, так что тут все возможно. Просто я считаю, у тебя еще слишком много иллюзий. Этот мужик безумен, Халик. Он разъярен. Возможно, у него уже настолько крыша поехала, что тебе впору искать его в дурдоме Бриджоутера.